Они с Еленой Сергеевной пошли на барахолку, выменили кофточку на белую шелковую шаль, расшитую гладью, и подарили ее Анне Андреевне. Ахматова, накинув ее на старое платье, сразу приобрела торжественный вид. Это был единственный ее наряд в те годы. Шаль этой она снята с Пастернаком. В ней выступала на злополучном вечере в колонном зале в конце войны, который вызвал гнев Сталина. Она имела большой успех, и вождь грозно спросил, кто организовал успех. Так пишут, но я не уверен, что это правда. Шаль хранится в семье Пуниных. Перед войной в фонтанном доме сделали Институт Арктики, реанимировал старый лозунг «Война дворцам». При виде зеркального зала, превращенного в бухгалтерию, мне захотелось плакать. Он рядом с комнатой, где жила АА. Этот знаменитый зал работы Кваренги, где когда-то за зеркалами прятался император Павел и подслушивал, что о нем говорят бальные гости Шереметьевых. Я иду мимо будуара Параши Жемчуговой, в котором по-хозяйски расположилась Ахо, и мне вспоминается бессмертный Геркулес. «И кровати не дам, и умывальников», Полыхаев. Сотрудникам института были выданы пропуска, а поскольку Пунины и Анна Андреевна продолжали жить во флигеле до 1952 года и ходили через ту же проходную, их им выдали тоже. Вот что это такое. Номер 44. Ахматова Анна Андреевна. Должность жилец. Листая старые бумаги и фотографии, я узнал о человеке, о котором мало что известно и написано мало. Но постепенно. В 1914 году АА у Недоброго познакомилась с молодым офицером Борисом Анрепом. Между ними начался платонический роман, но человека этого она помнила всю жизнь. Он уезжал на фронт, и она подарила ему черное кольцо. И, простивший нраву мой вздорный, завещала перстень черный, писала АА про свою бабушку. И этот перстень навсегда был увезен в Англию. Она надписала ему «Вечер 13.02.1916 года». Одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет. А до этого еще были стихи. О, как ты часто будешь вспоминать внезапную тоску неназванных желаний и в городах задумчивых искать ту улицу, которой нет на плане. О нем. А после его отъезда ты росой окропляющей травы, вестью душу мою оживи, не для страсти, не для забавы, для великой земной любви. И это, несомненно, был его голос, что звал утешно: «Оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда». Но навсегда уехал он, стал художником-мозаистом. Пока можно было, подавал о себе вести, пару раз присылал посылки и получил ответ: «Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите. Анна Ахматова». О ней он говорил: «Она была бы Софой, если бы не ее православная изнеможенность». А ей он сказал: Вам бы, деточка, грибы собирать, а не меня мучить».